Речь шла о том, чтобы поколебать и трансформировать единственно разумную основу отношений между социалистической и капиталистической системами – мирное сосуществование, заменив ее империалистическим диктатом, прежде всего со стороны Соединенных Штатов Америки. В качестве государственной задачи США выдвигалось и воздействие на внутреннее развитие СССР средствами торгово-экономического нажима и политико-идеологического давления. Эти установки фиксировались, в частности, в секретной директиве Совета национальной безопасности номер 75, получившей известность в марте 83 года в программе «Демократия», развивавшей призыв Рейгана к крестовому походу против СССР. В совокупности действия Соединенных Штатов Америки, подчеркивалось в директивах, должны направляться на создание предпосылок для уничтожения социализма как общественно-политической системы. Вашингтон старался отмежеваться от всего, что хоть в какой-то мере отражало его ограниченные попытки приспособления к некоторым мировым реальностям в 70-е годы. Фактически снималось, например, такое направление международной деятельности США во времена Форда Картера, как диалог с развивающимися странами по экономическим проблемам. Диалог заменял откровенный диктат. Решающее значение в подходе США к развивающимся странам приобретал военно-политический нажим, все более активные попытки втянуть их в военную орбиту Вашингтона. Весьма отчетливо это проявилось, в частности, в создании нового так называемого Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов «Центком». Районы, на которые распространялось действие «Центком», находятся на стыке трех континентов к югу и юго-востоку от границы СССР. Они включают около 20 государств Азии и Африки. Создание командования стало новшеством в системе глобального развертывания и использования американских войск. Речь шла о материально-техническом и оперативном обеспечении задач сугубо интервенционистского характера. Стратегия Вашингтона нацеливалась на то, чтобы практически во всех регионах усиливать очаги военной опасности, создавать конфликтные ситуации. Выдвигалась задача подавления даже физической ликвидации наиболее активных национально-освободительных движений. Основной расчет делался на использование военной машины реакционных сил империалистического мира, Израиля, против палестинского движения сопротивления на Ближнем Востоке, ЮАР против СВАПО на юге Африки. Особое значение придавалось тому, чтобы ослабить прогрессивные силы в развивающихся странах, дестабилизировать, затормозить революционный процесс в Анголе, Афганистане, Кампучии, Никарагуа, Сальвадоре и так далее. Этот подход, в частности, предметно раскрывался в основополагающем документе о политике США в Центральной Америке, принятом группой планирования по вопросам безопасности в составе президента и руководителей военной, внешнеполитической и разведывательной деятельности. Весной 83 года документ «Политика США в Центральной Америке и в отношении Кубы на 84-й финансовый год» неожиданно оказался на страницах «Нью-Йорк Таймс». В разделе «Стратегия» предусматривалось улучшение военных возможностей демократических государств, прямое содействие деятельности в области региональной обороны, усиление давления на Никарагуа и Кубу, стимулирование регионального сотрудничества для создания основы коллективной безопасности, твердый подход к переговорам и компромиссам на американских условиях. В целом в документе предусматривался самый широкий набор военных, полувоенных и иных средств силового воздействия на прогрессивные тенденции в данном районе. «Набор международного взломщика», — констатировали в печати. Очень крупные задачи ставились Соединенными Штатами по линии Запад-Запад. Вашингтон стремился изменить, во всяком случае, скорректировать в пользу Соединенных Штатов Америки общее соотношение сил в рамках трех центров мирового империализма, как оно складывалось в последние годы. Цель – подорвать возросшую экономическую и политическую самостоятельность стран Западной Европы и Японии, увеличить их зависимость от американских решений. Заместитель государственного секретаря Иглбергер безапелляционно подчеркивал, некоторые говорят, что вопросы безопасности Западной Европы должны решаться самими западноевропейцами. Это неверно. Мир в Европе могут обеспечить только Соединенные Штаты.